Как пользоваться гелиографом? Часть первая. Рождественским утром я просыпаюсь рано. На улице темно, в квартире тихо. Сильвия наверняка еще спит. Перегнувшись через край кровати, обнаруживаю, что пока я спал, на полу появилось несколько пакетиков. Стараясь не шуметь, осторожно встаю, но мне не удается сделать это беззвучно. Мгновение спустя я слышу скрип в комнате Сильвии. Одеваюсь, выхожу в гостиную. Сильвия с прямой спиной стоит перед окном и что-то прихлебывает из кружки. Она говорила, что выбрала эту квартиру из-за деревьев вокруг дома. Их ветви почти вровень с окнами, и мы как будто живем в домике на дереве. По словам Сильвии, в такие окна сложнее заглянуть. В углу громоздятся картонные коробки, вчера их там не было. Неужели Сильвия и вправду планирует очередной переезд? Нет, не буду спрашивать. Чего доброго, еще услышу утвердительный ответ. «Счастливого Рождества, Сильвия!» Никакой реакции. «Сильвия! Счастливого Рождества!» На этот раз она поворачивает голову в мою сторону. «Счастливого Рождества, Билли!» Встаю рядом с ней и смотрю на голые ветви деревьев в тусклом утреннем свете. Они качаются и дрожат на ветру, напоминая конечности пробуждающегося гигантского существа. «Что ты видишь?» — спрашивает Сильвия, отвлекая меня от фантазий. Хлопаю глазами. Корю себя за то, что не слежу за происходящим вокруг, как должен. Сильвия права. Второе правило мне еще долго усваивать. «Деревья», — отвечаю быстро. «И все?» «Деревья». Выглядываю в окно и замечаю, что по одной из веток скачут белки. И двух белочек. Что-нибудь еще? Смотрю на кончики ветвей, на танцующий лист, который опадает одним из последних. Скольжу взглядом по толстому стволу дерева к припаркованному внизу автомобилю. И тут я замечаю его. Мужчину, сидящего за рулем. Мне не видно, что он делает, но, похоже, он таращится на окна нашего дома. В машине сидит человек. «Хорошо», — кивнув, Сильвия отводит взгляд. «Что он делает? Зачем там сидит?» «Кто знает. Ждет кого-нибудь, наверное. Или это такси, а он водитель. Не исключено, что причина совершенно банальная». Сильвия берет меня за руку и осторожно уводит от окна. «Но, может, он следит за нами. Приехал за нами. И мы должны сделать так, чтобы он нас не увидел». «Но почему?» «Что гласит второе правило выживания?» «Будь внимателен. Постоянно наблюдая за тем, что происходит вокруг», — выпаливаю без запинки. «Верно. Ты должен обращать внимание на то, что тебя окружает, Билли. Тогда, если что-то изменится, если что-то случится, ты поймешь это первым, и сможешь получить преимущество. Помни об этом, договорились? Кстати, это еще одна причина, почему важно соблюдать третье правило». Она выжидающе смотрит на меня. «Никому не доверяй. Полагайся только на себя. Тараторю я, желаю угодить ей». Но слова соскальзывают с языка, словно камешки, брошенные в лужу, скучные и громоздкие. Просто произнося их вслух, я уже чувствую себя одиноким. «Верно», — хвалит Сильвия. «Все правила нужно держать в уме постоянно. Не позволяй себе забывать о них даже на Рождество». Я киваю, хоть и не понимаю, о чем она говорит. «Можно я открою подарки?» Сильвия добродушно хмыкает. «Ага, то есть их ты заметил? Что ж, тогда иди открывай». Мне требуется всего несколько секунд, чтобы разорвать страницы старого журнала, который Сильвия использовала в качестве оберточной бумаги. Внутри обнаруживается новая пара перчаток, мои старые порвались, красная жестяная чашка с черным ободком и еще что-то размером с банковскую карточку, завернутая в пузырчатую пленку. Разворачиваю ее и вижу два одинаковых предмета, напоминающие зеркальце. Это гелиографы. С их помощью можно направить солнечный луч в определенную сторону. Когда станет светло, я научу тебя ими пользоваться. Все утро Сильвия то и дело выглядывает в окно, проверяет, точно ли уехал тот мужчина, и, наконец, решает, что на балкон можно выйти. Солнце уже ярко светит, но воздух зверски холодный, так что новые перчатки очень пригождаются. Сильвия показывает, как держать прямоугольное зеркальце между большим и указательным пальцем и перемещать луч едва уловимыми движениями. Я смотрю, как солнечный свет танцует на стволах деревьев. Два световых пятна, одним из которых управляю я, вторым Сильвия, перебегают с дерева на дерево. «Вот так», — одобряет Сильвия. «Идеально!» От этой скупой похвалы у меня теплеет на сердце. При помощи гелиографа можно подать сигнал, чтобы привлечь чье-то внимание. Например, если самому тебе не спастись, и ты пытаешься сообщить кому-нибудь, где тебя искать. Сильвия указывает на круглую дырочку в центре зеркала и добавляет. Отверстие поможет навести луч прямо на движущийся объект, например, самолет или лодку, потому что порой это непросто сделать. Кроме того, гелиограф позволяет направить свет на любую конкретную цель. Допустим, если мне нужно привлечь внимание какого-то человека, я могу направить свет прямо ему в глаза, чтобы он сразу его заметил, понимаешь? Я киваю, но Сильвия просит меня повторить все услышанное. Заставляет дважды произнести те слова, которые касаются направления света в глаза. Затем достает самоучитель «Как выжить» и открывает его на статье о гелиографах. Сильвия демонстрирует, как, глядя в отверстие, держать гелиограф одной рукой, а вторую вытягивать перед собой, растопыривая указательные и средние пальцы в виде буквы «V». Фигура из пальцев позволит направить луч. В книге сказано, что для прицеливания также можно использовать карандаш с ниткой. Не исключено, что второй способ более эффективен, но лучше владеть обоими, потому что никогда не знаешь, будет ли у тебя при себе все необходимое в нужный момент. В следующий раз потренируемся с карандашом и ниткой. Я киваю, а сам продолжаю крутить гелиограф так, чтобы он точно совпадал с линией глаз воображаемого человека. Чувствую, что Сильвия наблюдает за мной. «У тебя получается», — говорит она. Ощущаю ее тепло рядом с собой и думаю, что сейчас она отойдет. Но вместо этого Сильвия притягивает меня к себе, обнимает и целует в макушку. «Знаешь, Билли, я счастлива, что у меня есть такой сын, как ты. Пожалуйста, никогда не забывай об этом. Что бы ни случилось, помни». Я счастлива, что у меня есть такой сын, как ты. Смущенно отстраняюсь, не понимая, что делать и как истолковать ее слова. «Все в порядке», — произносит Сильвия. Она отряхивается и наводит гелиограф на небо. А я уже скучаю по ее теплу и жалею, что не прильнул к ней, чтобы объятия продлились подольше. Я полагал, что мы отправимся в очередное приключение, но Сильвия говорит, что сегодня из-за Рождества на улице слишком много народу. Из головы не выходят мысли о том, как отмечают Рождество другие люди. Я слышал, что рассказывали об этом одноклассники. Видел рождественские фильмы, которые иногда показывали в школе. И даже смутно помню, как мы праздновали его, когда я был маленьким. Столы, ломящиеся от еды. Горы подарков под сверкающей елкой. Долгие семейные прогулки, во время которых ты говоришь «счастливого Рождества» каждому встречному. В памяти отпечаталось Рождество, которое я провел со Стивом несколько лет назад. Строго говоря, это было не в сам рождественский день, его мы отмечали с Сильвией, а дня 2-3 спустя. Стив расстарался не на шутку. Наготовил вкуснятины, купил хлопушек, а накануне вечера мы нарядили елку цветастыми шариками и повесили на нее столько лампочек, что она осветила всю комнату. От этих мыслей в горле встает ком, и я пытаюсь переключиться на что-то другое. Но ком становится все больше, его не проглотить, хотя в животе ощущается такая пустота, будто я не ел целую вечность. Это чувство возникает каждый раз, когда я начинаю думать о Стиве и о нашей прежней жизни. Обычно я гоню его прочь. Но сегодня у меня ничего не получается. Мы безвылазно сидим дома. Сильвия почти весь день пакует в гостиной какие-то коробки. Ее лицо сосредоточено. Она рассматривает бумаги, сортирует банки с консервами, и плотно складывает их вместе, словно пазл. Наблюдая за ней, я снова возвращаюсь мыслями к Стиву. Не уверен, настоящее это воспоминание или только игра воображения, но у меня перед глазами маячит размытый образ Стива, пакующего вещи в сумку в день расставания. Я пытаюсь стереть это воспоминание, но оно не отпускает меня, а внутри образуется знакомая пустота. Мне хочется, чтобы Сильвия остановилась. Но потому как она, сутулившись, ловко перебирает вещи, я понимаю, что ее мысли сконцентрированы на задаче, и она даже не думает о передышке. «Мы переезжаем?» — спрашиваю наконец. «Пока нет», — тихо отзывается она. «Мне нужно перевести эти вещи в безопасное место». «В безопасное место?» Ответа я не получаю. Сильвия продолжает собирать вещи. После ужина на нашем праздничном столе были тосты и запеченные бобы с растопленным сыром. Она целует меня в макушку и говорит, что должна отлучиться. Просит, чтобы я не волновался, и добавляет, что вернется утром. Напоследок дает наказ. «Держись подальше от окна и никому не открывай дверь, пока меня нет. Когда приеду домой, я постучу, чтобы ты знал, что это я открываю дверь». Недели 2-3 назад Сильвия настояла на том, чтобы при входе в квартиру мы стучались условным стуком. Тогда тот, кто в данный момент дома, сразу поймет, что идет свой. Сигнал такой. Ударить один раз, сделать паузу, быстро ударить два раза подряд. Затем, не оглядываясь и не дав мне возможности о чем-либо спросить или с возмущением напомнить, что сегодня Рождество, семейный праздник, Сильвия подхватывает две запакованные коробки и выходит из квартиры. Дверь со щелчком закрывается. Наступает оглушительная тишина. Я остаюсь один. Решаю лечь спать, но не могу расслабиться и напрягаю слух, чтобы не пропустить возвращение Сильвии. Уверен, что не смогу провалиться в сон, но, видимо, все-таки задремываю, потому что меня будет знакомый сигнал. Один удар в дверь, пауза. Два подряд. Раздается долгожданный звук открывающейся входной двери. Мгновением позже в прихожей шелестят мягкие шаги. Смотрю на часы, 4 утра. Сильвии не было несколько часов. То же самое происходит и на следующую ночь, и на вторую, и на третью. Но она не рассказывает мне, куда отлучается. Не рассказывает, что делает.